Глава четвертая. Конец операции «Неизвестность». После нескольких часов работы Юра и Вася, еще не решившиеся вынести окончательный приговор, вслух оба про себя решили, что перед ними, конечно же, настоящий космический корабль. Им казалось, что стоит поработать еще часик-два, и, может быть, откроется его тайна. Но на пути к тайне стоял шарик. Он почему-то рвался в сторону от ясно теперь обозначившейся линии двери или люка, и рвался так настойчиво и упорно, что ребята перестали даже копать и наблюдали за странным поведением умного шарика. А шарик не обращал внимания ни на окрики хозяина, ни даже на его толчки. Шарик стал одержим, и ничто не могло остановить его. Он работал передними и задними лапами, обрушив на себя очередную порцию песка, выбрался из-под нее, отряхнулся и стал тереть лапой нос и фыркать. Потом побежал вниз и долго бегал там, принюхиваясь к стене карьерного обрыва. Наконец он вернулся к раскопкам, тщательно обнюхал металл, исследовал песок вдоль всей линии раскопок, и опять в воздух полетели облачка песка. Он начал рыть на прежнем месте. «Что бы это могло означать?» — спросил Вася. Ведь если рассуждать логически, то за те тысячелетия, а может быть и миллионы лет, что корабль... И тут Вася осекся. Ведь если перед ними действительно космический корабль, то они не должны, не имеют права самостоятельно заниматься раскопками. Одно неосторожное движение, один необдуманный поступок может привести к непоправимым последствиям. Кому известно, что таится на этом скитальце Вселенной? А может быть, в нем смертоносные бактерии и вирусы? Сейчас закупоренные в корабле, они никому не опасны, но если их неосторожно выпустить в воздух... Даже страшно подумать, что может произойти. Или другое. Еще никто не знает, какие двигатели на этом корабле, какое горючее и каковы запасы. А вдруг они при соприкосновении с окружающим воздухом возьмут и взорвутся? Наконец, самый простой, мирный вариант. Ничто не взрывается, никаких вредоносных бактерий на корабле нет, потому что за время, пока он лежал под слоем песка, они все подохли. Им ведь тоже нужно чем-то питаться. Словом, корабль стерилен, безопасен и миролюбив. Но ведь кроме всего прочего... Это ценная находка для ученых. Вася и Юра думали еще об очень многом, но вслух ничего не говорили. Так много мыслей и чувств вызывало у обоих это слово «корабль». Но первым все-таки высказался Вася. «Я считаю, что нужно немедленно сообщить обо всем, ну хотя бы милиции. Дело чрезвычайно серьезное». Юрий кивнул. «Он, конечно, за, но... Слушай, Вася, может быть, у тебя есть какие-нибудь другие предложения?» «Какие тут могут быть другие предложения? Ясно, что мы не справимся с раскопками. А если и справимся, так что из этого? Я тебя не понимаю. А чего ж не понимать? Ну, откопаем корабль, ну, проникнем в него. А дальше что? Ведь все равно о нем узнают, и нам же еще попадет. Зачем лазили? Не вашего ума дело. Вы были обязаны сообщить. Ну и всякое такое. Нет, нужно идти и сказать. Нашли корабль. А что с ним делать? Решайте сами. Если рассуждать логически, так это, конечно, верно. Но вообще-то жалко, что не мы первые узнаем, что там есть и кто к нам прилетал. Но корабль же никуда не улетает. Ученые все изучат, а потом напишут книги или учебники, и мы с тобой будем изучать их в школе, и нам за это будут ставить отметки. Вася засмеялся. Представляешь, сидим мы на уроке, а учитель спрашивает, кто расскажет об истории находки космического корабля, ну, допустим, каких-нибудь серых людей. Мы с тобой молчим. Чего же нам рассказывать? Мы сами его нашли. А учитель спрашивает, Бойцов, почему вы молчите? Ну, положим на «вы», он меня не называет. Почему? Ты же к тому времени вырастешь, будешь старшеклассником. Ну вот, почему вы молчите, Бойцов? Ведь у вас и так в журнале двойка. Отвечайте. Ну, ясно, ты встаешь и начинаешь рассказывать. Ходили мы с Голубевым по грибы, прыгали с обрыва на песок и нечаянно сделали ценное научное открытие. Обнаружили космический корабль, начали его откапывать. Учитель сейчас же скажет, садись, Бойцов. Два. Двойка. Нужно быть скромнее. Открытия не делаются необразованными людьми, а тем более мальчишками. И ты вынужден будешь согласиться, хотя тебе будет очень неприятна такая несправедливость. Юрий вздохнул и отвел глаза. Конечно, мне будет обидно. Но все-таки в это время шарик вдруг взвизгнул и приник носом к едва заметному выступу на совершенно гладкой обшивке. Потом он обернулся, как бы спрашивая ребят, поняли ли они хоть что-нибудь. Честно говоря, ребята ничего не поняли. И поэтому Юрий сочувственно спросил. «Ну что там, Шарик? Что ты обнаружил?» Естественно, Шарик ничего ответить не мог. Он только снова уперся черной кирзовой пуговкой носа в странный выступ. Собственно, даже не выступ, а маленькую выпуклость. И опять требовательно и в то же время жалобно взвизгнул. Ребята переглянулись, подошли к собаке и присели на корточки. Шарик выразительно посмотрел на ребят, словно он хотел сказать. «Неужели вы такие пентюхи, что ничего не можете понять? Ну-ка, хозяин, пошевели мозгами!» И он опять с силой уткнулся носом в выпуклость и обиженно заскулил. И в этот момент Юрий услышал мягкий шорох осыпающегося песка и невольно оглянулся. На том месте, гладкой поверхности металла, где они обнаружили очертания не то двери, не то люка, чернел провал. И в него, а значит, в чрево космического корабля, сыпался песок. Операция «Неизвестность» была окончена. И окончил ее Шарик. Он ее начал, он и закончил. И тут ничего поделать уже нельзя. Даже если в корабле и таилась какая-нибудь опасность для окружающего мира, предотвратить ее было уже поздно. Событие свершилось.